Встречи с Томом пробудили в Легре остатки совести, пробудили лишь для того, чтобы он старался побороть их в себе. Но все же молитвы, гимны, которые читал и пел раб, и каждое его слово взбаламутили темные глубины в сознании Легри, и суеверный страх поднялся оттуда на поверхность. Странное влияние имело на него Касси. Он был ее властелином, тираном, мучителем и знал, что она всецело в его руках. И все же даже самый жестокий, самый грубый мужчина не проживет в тесном общении с сильной женской натурой без того, чтобы не почувствовать над собой ее власти. Когда Легри купил Касси, в ней, выросшей, по ее словам, в роскоши, еще остались следы былого достоинства, но они погибли без остатка под его пятой. Долгие годы неволи, унижений, отчаяния иссушили душу этой женщины, зажгли в ней темные страсти, и в какой-то степени она взяла верх над своим властелином, а он, продолжая издеваться над ней, в то же время побаивался ее. Влияние Касси на Легри только усилилось после того, как она дошла до грани безумия, что придало особый зловещий смысл всем ее словам и поступкам. Дня через два после разговора со своей невольницей Легри сидел в гостиной у камина, огонь которого бросал дрожащие, робкие блики на стены. Ночь была неспокойная, на дворе бушевала буря, каких только звуков не рождает ветер в запущенных старых домах. Оконные стекла дребезжали, ставни хлопали, в трубе что-то завывало и ухало, и время от времени из камина врывались в комнаты клубы дыма и золы, точно предваряя появление целого сонма злых духов. Легри уже не один час подводил какие-то счета, потом читал газету, а Касси молча сидела в углу и не сводила хмурого взгляда с огня. Наконец Легри отложил газету в сторону, взял со стола книгу, которую он видел в руках у Касси в начале вечера, и начал листать ее. Это был дешевенький, с аляповатыми картинками сборник страшных рассказов о кровавых убийствах, привидениях и духах. Легри фыркал, хмыкал, но читал страницу за страницей, не в силах оторваться от этой книжонки. В конце концов он выругался и швырнул ее на пол. «Ты ведь не веришь в привидения, Касси?» — спросил он, помешивая щипцами угли в камине. «Такой умнице стыдно бояться шума на чердаке». «Какое тебе дело, во что я верю?» — угрюмо сказала Касси. «Меня, бывало, на море старались запугать разными ужасами», — продолжал Легри. «Да я не поддавался на такую чепуху». Касси пристально посмотрела на него из темноты. Ее глаза поблескивали тем странным огоньком, от которого Легри всегда становилась не по себе. «Что-то может быть на чердаке. Крысы бегают, ветер забывает. Крысы иной раз такую подымут возню, ушам своим не веришь. Я помню, что они вытворяли у нас в трюме. А ветер? Господи Боже, да к нему только прислушайся, не весь что померещится». Касси знала, как неприятен хозяину ее загадочный взгляд, и продолжала безмолвствовать, не сводя с него глаз. «Ну, скажи хоть слово, что же ты?» — не выдержал Легри. «Разве крысы могут спускаться с чердака и отворять двери, запертые на ключ и припертые изнутри?» «Стулом!» — заговорила, наконец, Касси. «А потом подкрадываться к твоей постели все ближе, ближе, и вдруг касаться тебя рукой. Вот так!» Взгляд Касси пронизывал, и Легри, словно в кошмаре, не мог оторваться от ее сверкающих глаз. Когда же она дотронулась своей холодной, как лед, ладонью до его руки, он с проклятием отпрянул в сторону. «Что ты несешь чепуху? Быть этого не могло». «Ну, разумеется, нет. А разве я говорю, что это было?» — презрительно усмехнулась она. «А ты видела что-нибудь? Признавайся, Касси. Переночуй в той комнате, если хочешь проверить мои слова». «И оно спускается с чердака?» «Оно? О чем это ты?» «Да ведь ты сама только что сказала». «Ничего я не говорила», — сурово отрезала Касси. Легри взволнованно зашагал по комнате. «Я все это проверю. Сегодня же ночью проверю. Возьму пистолеты». «Ну что ж, проверяй», — сказала Касси. «Ложись спать в моей комнате. Пали из пистолетов, а я посмотрю, чем это кончится». Легри топнул ногой и злобно выругался. «Не брони», — сказала Касси.